Стендаль. Пармская обитель. Предисловие автора. Повесть эта написана зимой 1830 года в 300 лье от Парижа, а потому, разумеется, в ней нет ни единого намека на события текущего 1839 года. За много лет до того, когда наши армии проходили по Европе, я по воле случая очутился на постое в доме одного каноника. Это было в Падуе, счастливом городе Италии. Пребывание мое у каноника затянулось, и мы с ним стали друзьями. В конце 1830 года, попав проездом в Падую, я поспешил в дом каноника. Я знал, что старика уже нет в живых, но мне хотелось еще раз увидеть гостиную, где я провел столько приятных вечеров, о которых часто вспоминал с большим сожалением. В доме жил теперь племянник покойного с женой. Они встретили меня как старого друга. Собралось еще несколько человек гостей, и разошлись мы очень поздно. Племянник каноника приказал принести из кофейни Педротти превосходного дзамбайоне. Засиделись мы главным образом, слушая историю герцогини Сансеверина. Кто-то из гостей упомянул о ней, а хозяин в угоду мне рассказал ее всю полностью. «В той стране, куда я еду, — сказал я своим друзьям, — не найти такого общества, как у вас. И чтобы скоротать время в долгие вечера, я напишу на основе этой истории повесть». «В таком случае, — сказал племянник каноника, — я принесу вам сейчас записки моего дядюшки, где в главе, посвященной Парме, он говорит о некоторых интригах при Пармском дворе, происходивших в те времена, когда герцогиня полновластно царила там. Но берегитесь, в этой истории мораль хромает. И теперь, когда у вас во Франции мода на евангельскую непорочность, она может составить вам убийственную славу. Я опубликую эту повесть по рукописи 1830 года, ничего в ней не изменив, хотя это может повлечь за собою две неприятности. Во-первых, неприятность для читателя. Действующие лица у меня – итальянцы. А это может уменьшить интерес книги, так как сердца итальянцев сильно отличаются от сердец обитателей Франции. В Италии люди искренни, благодушны и небоязливы. Говорят то, что думают. Тщеславие находит на них лишь приступами, но тогда оно становится страстью, именуемой пунтильо. И, наконец, они не смеются над бедностью. Вторая неприятность касается автора. Признаюсь, я осмелился сохранить за моими героями всю резкость их характеров, но зато я громко заявляю, что выношу им глубоко моральное порицание за многие их поступки. Зачем придавать им высокую нравственность и обаятельные качества наших французов, которые больше всего на свете почитают деньги и никогда не совершают грехов, порожденных ненавистью или любовью? Итальянцы, изображенные в моем повествовании, совсем на них не похожи. Впрочем, мне думается, что стоит проехать 200 лье с юга на север, как все становится иным. И пейзажи, и романы. Радушная племянница каноника, которая близко знала и даже очень любила герцогиню Сансеверина, просит меня ничего не менять в приключениях этой дамы, хотя они и достойны осуждения. 23 января 1839 года. Часть первая. Давно уже этот милый край нежно призывал меня написать о нем. Ариосто, четвертая сатира.